«Не может этого быть!» – вырвалось у меня. «Я хорошо знаю Филоненко. Но вы не знаете, Алексей Федорович, что могут сделать с человеком 6 дней непрерывных, все усиливающихся болей. Но я, конечно, попросил Карасева пистолеты убрать и начал осмотр без особых церемоний. Ранение ужасное. Несколько пуль прострочили комиссару всю нижнюю часть живота. Пробит кишечник, продырявлен мочевой пузырь. Все страшно воспалено. Я до сих пор, откровенно говоря, не понимаю, как не произошло общее заражение. Пришлось резать, шить, латать. Ведь работа у хирургов портновская. Как чувствует себя Филоненко? Лучше. Несравненно лучше. Температура упала, боли утихли. Надеюсь, жить будет. Конечно, надо еще у него побывать. У них есть лишь врач-терапевт, да и то не особенно опытный. Михаил Иванович Филоненко выжил, вернулся в строй, чувствовал себя превосходно. Все наши медицинские работники регулярно выезжали в села для амбулаторного приема местных жителей. Выезжал и Гнедаш. Его как человека нового в этих краях многое, с чем приходилось сталкиваться, просто поражало. Помню, как-то Тимофей Константинович сказал мне: «Два века власти царской и 2 десятилетия власти панской фактически уже подвели население Волыни к той черте, за которой начинается вымирание. Чего только здесь не увидишь. Наследственный туберкулез, хронические желудочные заболевания, кожные болезни, множество недугов на почве истощения. А дети, жутко на них смотреть. Рахитичные, бледные, опухшие, с тончайшими ногтями. И до чего низок уровень санитарной культуры. Всюду грязь, всюду пьют отвратительную болотную воду. Разве могла советская власть за 1,5 года многое изменить? Я понимаю, медицинское обслуживание только-только стали налаживать. Да ведь беда еще в том, что и при царе, и при панах население приучили избегать врачебной помощи. Вот сегодня оперировал одну старуху в Кухетской Воле. Гнойное воспаление сумки коленного сустава. Сначала наотрез отказывалась от операции. Не треба, пане докторе, лікувати, бо в мене нічим платить. С трудом растолковали, что никакой платы не требуется. Скажите, доктор, а не лучше ли наиболее сложные операции местным крестьянам производить в госпитале? Класть к нам по 2, по 3 человека. Прекрасное дело сделаем, только приветствую со своей стороны. И вот в госпитале, рядом с партизанами, появились цивильные. Им, как и всякому раненому или больному, доктор Гнедаш уделял много времени и внимания. При первом знакомстве цивильные обычно не верили, что сам Тимофей Константинович из крестьянской, да еще из бедняцкой семьи. И уже в совершенное изумление повергал их тот факт, что этот сын незамужника окончил 2 института, сначала педагогический, а потом медицинский. «А на какие гроши?» – спрашивали они. «Да без грошей. Советская власть даром учила». Не верилось людям. Верить начали, узнав доктора поближе. Он и говорил с людьми по-простому, по-крестьянски, мог и затянуть вместе с ними старинную песню, мог и выпить за компанию стаканчик самогона. В одном селе окончательно убедились в крестьянском происхождении Гнедаша после любопытного случая. Как-то наш хирург увидел, что возле хаты молотят цепами хлеб 2 мужчин, и с ними молодая женщина на последнем месяце беременности. Доктор пристыдил мужчин, сказал им, что молодуху надо освободить от такой тяжелой работы. «А кто за нее цепь возьмет? У нас батраков нет», — сердито ответил пожилой мужчина. «Да и я могу взять», — сказал Гнедаш. Он отстранил молодуху, взял цепь и начал орудовать им с настоящей крестьянской сноровкой. Никакой пан так молотить не смог бы. Стоит добавить к этому, что семья освободила молодуху от всех тяжелых работ по хозяйству, что именно Гнедаш принимал у нее первенца, отлично выступив на этот раз в роли акушера, и что нашего доктора считают в этой семье почетным кумом.